Оказалось, что тортинки — это маленькие пирожки без верхней корочки. Я должен был месить и раскатывать тесто, а Саймон лепил из него маленькие корзинки и выстраивал их рядами для дальнейшего заполнения чем-то вроде яблок Гренни Смит. Но по мне, так это вполне могли быть потроха черных дроздов. Не верьте, если вам скажут, что месить тесто — легкая работа. Только я собрался спросить Саймона, не пора ли нам прерваться на стаканчик бурбона, как какой-то придурок дунул у меня за спиной то ли в трубу, то ли в горн, то ли еще какой-то жуткий духовой инструмент, и в кухню вплыла королева харизматик собственной персоной. Не знаю почему, но когда она проходила мимо, все в кухне опускали глаза. Конечно, королева не приковывала взгляды, как ее невестка, но и не была уродливой старой клячей. Таким образом, во всей кухне только у пятнистой безухой кошки, которая играла с тремя пойманными ею слепыми мышками, да у меня хватило мужества пялиться на королеву. «Я прибыла проинспектировать приготовление тортинок», — царственно профыркала она. «Она всегда проверяет вашу работу?» — спросил я Саймона, но тот онемел и замер по стойке смирно. Кажется, он кивнул, но я не был уверен. И снова я последовал примеру Саймона, вытянулся в струнку и скосил глаза. Королеву интересовали не только тортинки. Генерал-харизматик прошлась перед нашей немигающей, заляпанной жиром шеренгой и скрылась у нас за спиной. Казалось, мы не двигались целую вечность. У меня начало покалывать ноги, и я пожалел, что я не могу чирикнуть по птичьи, чему почти научился в детстве. «Где тортинки?» Пронзительно скрипнула королева. Ее паж кивком вывел нас из глубокого паралича, и мы повернулись в ту сторону, где были разложены тортинки. Однако их там не оказалось. Такие дела. Тут мои коллеги оживили по-настоящему. В поисках тортинок или способа смыться из дворца мы заглядывали повсюду. И в шкафы, и в кладовые, и в трубы. «Он сделал это!» — заорала королева. «Я видела! Держите вора!» Я повернулся и одарил стоящего рядом коллегу взглядом а-ля «Как же низко ты пал, жалкий прохвост!» Но это был блеф. Жалкая попытка сблефовать, если уж на то пошло. Я знал. Королева указывает на меня. Дошло это и до гвардейцев. Они схватили меня и заломили руки за спину. Королева гаркнула кому-то, чтобы позвали принца. Капитан гвардейцев гаркнул кому-то, чтобы привели королевского палача. Я же горько пожалел, что в то утро не нажал на кнопку «дремать» на своем будильнике лишнюю сотню раз. И еще о том, что не выбил из принцессы Эллы побольше денег. Если бы я знал, что дело кончится тем, что мне снимут голову, я бы снял с нее в два раза больше. В кухню влетел какой-то суетливый лакей с принцем, с младшим принцем Эллюрингом. Судя по тому, как подгибались коленки у этого прихвостня, я понял, он догадывается, что привел не того принца. «Где Чарминг?» — рявкнула королева на свое халуя. «Я позвал его в точности, как вы сказали, ваше величество», — захлебываясь слюной, бормотал лакей. «Но принц сейчас в счетной комнате пересчитывает свои фуфайки. Он сказал, что не желает, чтобы его беспокоили». «Ленивый бездельник, мне следовало бы...» Она обратила свое королевское внимание на меня. «Ты обвиняешься в хищении тортинок. Наказание — смертная казнь. Казнен будешь ты и несколько твоих коллег. Будешь оправдываться? Виновен или как? Ваше Величество, — сказал я, — должен признаться, я действительно украл картинку. Однажды у моей лучшей подружки Фил. Но это было очень давно, и как только я узнал, что это за девушка, я сразу вернул ей картинку. Воровство сладостей не относится к числу моих пороков. Ха! Ты украл картинки и уверенно собирался отравить принца Чарминга. Всем повернуться к дверям. Вы должны приветствовать принца, когда он появится. Я намерена проверить эти пироги с ежевикой. Вцепившиеся в меня гвардейцы развернули меня от пирогов, которых я еще даже и не видел. И в этот момент я решил стать социалистом или коммунистом или буддистом, в общем, кем угодно, лишь бы избавиться от этого королевского ярма на моей шее. Я знал, принц Чарминг не придет. Знала это и королева. Я знал, что не воровал никаких тортинок и не подкладывал никаких птичьих останков в пироги. Знала это и королева-харизматик. И еще я знал, почему она заставляла нас стоять лицом к двери. Послышался тихий скрип. Это одна из слепых мышек сбежала от своей пятнистой мучительницы и забралась в старинные часы из американского ореха. Ничего особенного на это могло послужить отвлекающим моментом. «Гляньте-ка туда!» — крикнул я. «Это принц Чарминг! Он у вас за спиной!» Все развернулись кругом, но увидели не Чарминга, а королеву-харизматик. Она не просто проверяла пироги, она их начиняла. Потребовалось пара секунд, чтобы до нее дошло, что ее младший сын и весь персонал кухни видели, как она достает из своей сумочки большую дохлую черную птицу и запихивает ее в пирог. К чести королевы она не стала переходить в атаку. «Я, — сказала она, — я никогда не клала в пирог столько, чтобы причинить ему вред. Я просто хотела, чтобы он понял, быть монархом — серьезная работа. Он все играет и не собираться взрослеть. А я устала. Я хочу отойти от дел». Никто не знал, что делать дальше. Формально это не противозаконно, когда короли нарушают закон. И вот, когда уже стало казаться, что все мы проведем остаток жизни, играя в эту игру, кто тут будет тупее, королева взяла командование на себя. «Отпустите его!» — приказала она гвардейцам, заломившим мне руки. «Остаешься с головой, но без работы. Ты уволен». Королева вздохнула и сказала, повернувшись к гвардейцам, сопровождавшим ее на кухню: «Ну, идем. Возвращаемся в тронный зал. Видно, это царствование никогда не кончится». Я стянул фартук и прикинул, хватит ли у меня деньжат на бутылку виски, чтобы обмыть завершение этого дела. «Да», — сказал Саймон и протянул мне свою лапу для рукопожатия. «Ты великий детектив». «Я серьезно великий». «Ты раскрыл самую большую тайну нашего времени». «Ты так считаешь?» «Ага, считаю. Мне всегда было интересно, что она там таскает в своей мошне». Я дал Саймону свою визитку. Он разглядывал ее целую минуту, а потом сказал: «Джек Би Гуди? А вот теперь я понял, откуда тебя знаю. Ты круче всех играешь на гитаре, верно?» До меня начал доходить смысл прозвища «Саймон Тугодум».